Глава 11. Театральный зал оказался имитацией ложи в театре, где для переговорщиков был отделен на возвышенности уютный балкончик с тяжелыми портьерами и возможностью скрыться от посторонних глаз. Актерская сцена располагалась чуть ниже, как будто бы в кратере вулкана, а на самом деле по примеру античных амфитеатров. Посреди нее, подсвеченный лучами магических прожекторов, сейчас возвышался увеличенный кратно в размерах бокал на тонкой ножке, наполненный искрящейся жидкостью с пеной, внутри которого плавали полуобнаженные нимфы. Нет, прозрачные тряпочки на них все же присутствовали, но в мокром состоянии они совершенно ничего не скрывали. «Вот уж точно, нимфа», — подумалось мне. Но поскольку я пришел сюда по делу, то не стал задерживать взгляд на игривых плесканиях тройки девиц, а прошел внутрь ложи, где и встретил Железина, который, сутулясь с усталым видом, откинулся на бархатную спинку кресла. Крайняя степень усталости сказывалась и на нем. Несмотря на представление на сцене, глаза у него были прикрыты. Услышав мои шаги, он открыл их и даже привстал поздороваться. «Юрий Викторович, рад встрече!» – кивнул он. «Присаживайтесь!» Мы расположились вокруг небольшого столика, где уже стояли пузатые графины со всевозможными напитками разной крепости и разных предпочтений. Кроме напитков, здесь же были и легкие закуски на все случаи жизни. Прислуживающих же лиц не наблюдалось. Предполагалось, что мы сможем разлить алкогольные напитки себе самостоятельно. Памятуя, что после бала в честь именин принца Железин абсолютно спокойно отнесся к крепкому алкоголю, я выбрал графин с содержимым янтарного цвета и разлил чисто символически по бокалам. Железин кивнул и потер виски, прежде чем взяться за предложенный напиток. «Уж простите за мой неподобающий вид. Денек выдался сложный. В вашем письме было сказано, что вам необходима помощь и содействие. Слушаю, чем смогу, помогу. Тем более, что нам полезно будет заиметь деловые отношения. Я думаю, что ваша отставка – лишь символический жест, никоим образом не обозначающий опалу или отстранение от двора. Как подтверждение тому, во дворце, несмотря ни на что, вы являетесь частым гостем». «Так и есть, Никита Сергеевич. Мне импонировал деловой подход Железина, который с прямолинейностью дельца опускал все возможные политические маневры. Если уж сразу переходим к делу, то вопрос следующий. Меня интересует посредничество для закупки астролита. Признаться, это мои умники из артефакторной мастерской сообщили, к кому можно обратиться по этому вопросу. Также мне сообщили, что Железины являются основным закупщиком данного металла, а добыча его производится вашим вассалом. Если не ошибаюсь, господином Попегайским». Железин пригубил из бокала и нахмурился, собираясь с мыслями. «Информация у вас верная. Астролит этот элемент редчайший. Нам известно только об одном месторождении, как раз-таки Попегайским. По своим характеристикам, я думаю, вы и так понимаете, что он близок к Титану, но с некой магической составляющей. А поскольку ресурс ценный, то практически все, что добывается, идет на благо имперской военной промышленности. За границу ни грамма данного металла не уходит. А посему, честно говоря, даже не представляю, удастся ли мне каким-то образом посодействовать вам в получении хотя бы минимальных запасов астролита. Тем более в артефакторное дело. Никто не допустит его использования в этой сфере, а все потому, что артефакты слишком легко вывести за границу, а соответственно и допустить утечку астролита. Так что, как не хотел бы я вам помочь, но совершенно не факт, что смогу это сделать». Мне было о чем подумать. Как минимум о том, чтобы не разглашать применение астролита в наших будущих биомагомеханических протезах. Иначе моих ветеранов попросту могут начать воровать и убивать ради сотых долей грамма редчайшего металла. Но и сдаваться так просто я не был намерен. Хорошо. А если его императорское высочество лично распорядится о выделении мне некоторого количества астролита, это может сыграть решающую роль в обсуждаемом нами вопросе? Железин только криво ухмыльнулся. «Пожалуй, кому другому я бы и рассмеялся в лицо после подобных заявлений, но не вам. Вы как раз имеете все шансы получить подобное разрешение, хотя, насколько знаю, многие пытались, но не добились успеха. Так-то, если его императорское высочество повелит, мы выделим вам определенное количество астролита. А по своему желанию, у нас вряд ли получится. Не очень хочется становиться изменниками Родины». Я прекрасно понимал Железина. Когда ты имеешь государственные контракты, тем более в сфере, контролируемой оборонительным ведомством, очень и очень легко вляпаться по самое не балуйся. Государственные заказы, особенно в военном ведомстве, имеют свойство отличаться сверхприбыльностью, но при этом чрезвычайной опасностью, когда исполнитель госзаказа ходит по лезвию, то и дело норовя сорваться в пропасть. Поэтому измена родине с учетом разбазаривания стратегически важного государственного ресурса вполне укладывалась в современную концепцию преступлений и наказаний в империи. Пока же я рассуждал о превратностях ведения дел с государством, Железин умудрился опустошить свой бокал и самостоятельно наполнить его, снова опустошив. Видимо, денек у него и правда выдался не самый радужный. Посему он пытался расслабиться всеми доступными ему способами, чуть осоловевшим взглядом взирая на купающихся нимф. Тем неожиданней было услышать от него последнюю фразу. «Правда, даже если принц подпишет разрешение, все равно свой астролит вы получите не скоро», сообщил мне Никита Сергеевич. «Сложности с добычей?» предположил я, передвигая к нему поближе тарелки с закусками. Мне совсем не хотелось, чтобы Железин накидался здесь алкоголем и перестал быть столь информативным собеседником. Необходимо было выдержать ту золотую середину, когда язык у оппонента уже развязан, но сознание все еще теплится в глубинах его разума. «И да, и нет», – отреагировал на мое предложение Железин. «Астролит ведь в Попегайском кратере добывают», – продолжал вещать камер-юнкер принца. «А там… и раньше было неспокойно, нынче и вовсе жарче пекла стало. Поэтому пока там все не успокоится или пока зачистку не проведут, не советовал бы я туда наведываться, и уж точно никто именно ради вас людей на убой не поведет». «Что за проблемы в кратере?» – рискнул уточнить я. «Государственная тайна», – устало отозвался Никита Сергеевич. «Я и так сказал вам больше, чем нужно было. С другой стороны, о вас тут в последнее время всякое судачит. Глядишь, может, ваши уникальные способности там и пригодятся. Если так случится, то вы сможете рассчитывать на регулярные поставки астролита, пусть не в великих объемах, но… хоть что-то, это же лучше, чем ничего». Вопрос повис в воздухе. Я же в это время размышлял, то ли Железин умело прикидывался пьяным с якобы развязавшимся языком, то ли меня технично пытались втравить в какую-то историю, пытаясь решить некие проблемы за мой счет. С другой стороны, я же пытался решить за счет Железина собственные проблемы. А политика и, в принципе, любые взаимоотношения – это прежде всего взаимный интерес. Поэтому, если мне удастся помочь Железину с Попегайским, а они в ответ помогут мне, то меня подобный вариант сотрудничества вполне устроил бы, чтобы не быть никому ничем обязанным. Вы знаете, я даже не догадываюсь, какие обо мне бродят слухи, но в некотором роде мне было бы интересно узнать, что там за проблемы приключились в вашем Попегайском кратере. И уж если мне действительно их удастся решить, то у нас могло бы с вами образоваться вполне взаимовыгодное сотрудничество. «Ну, а вот и я отцу сказал то же самое», — отставил в сторону стакан Железин и уже более трезвым голосом ответил мне. «Значит, я все-таки угадал. Это была актерская игра, направленная на то, чтобы меня раззадорить и выведать мои истинные намерения». «Думается мне, что после этих слов откуда-то должен был появиться ваш отец», — отсалютовал я Никите Сергеевичу бокалом. «Отчасти ваши догадки верны», — согласился Железин. «Отец сейчас находится через несколько кабинетов от нас. У него в Бересте важная встреча с конкурентами главной индийской сталелитейной компании. Но если вы никуда не спешите, мы можем полчасика насладиться прекрасным представлением наших юных нимф, а после отец присоединится к нам за разговором». Не знаю, почему я перевел взгляд Железина на происходящее на сцене. То ли от того, что где-то с перекрытий потолка вниз спустились белые куски ткани, в которые нимфы замотались и принялись парить и буквально летать над сценой, словно воздушные акробатки. То ли от того, что их траектория полета опасно близко приближалась к нашей ложе. Но на аплодисментах я вдруг перешел на магическое зрение и понял, что навстречу нам летят далеко не полуголые девицы, а кое-кто значительно хуже. Помимо нас на полотнищах ткани летели демоницы, на лицо ужасные, но телом ошеломительно прекрасные. Вот уж кого я точно не ожидал. В крайнем случае, якудзу, убийц-ниндзя, неизвестно кого, наемных убийц, но никак не демонов. К тому же, эти еще и крылатые были. В какой-то момент, отпустив полотна, они практически рванули в нашу сторону, цепляясь когтистыми лапами за балюстраду ложи. Ростом они были чуть повыше нас, где-то, может быть, в полтора человеческих роста, и явно не отличались особым человеколюбием. Хотя, смотря что называть человеколюбием. К примеру, глядя на нас, они вполне себе облизывались, будто бы собираясь нас сожрать. Нет, вероятно, под иллюзией это выглядело вполне сексапильно и завлекательно. Вон как Железин едва успевал подбирать слюни, глядя на красоток. Но я-то видел настоящее лицо этих красавиц. За спиной у нас располагалась сплошная стена, задрапированная бордовыми портьерами. Я очень сильно надеялся, что выходила она в коридор, по которому нас вели нимфы. А потому, создав за портьерами овеществленную иллюзию прохода, я резко отпрянул от балкончика и, схватив за шиворот Железина, вывалился сквозь собственную иллюзию в коридор, спасая нас от демониц. Нет, можно было, конечно, вступить в одиночный бой, но Железин явно не был предрасположен прикрывать мне спину. Терять же такого парламентера на старте переговоров по добыче астролита было просто преступно. Иллюзия схлопнулась в виде арки, и через стену послышался разъяренный визг демониц. Но только легче нам не стало. Стоило осмотреться по сторонам, и мы поняли, что демоницы в бересте были далеко не в единственном экземпляре. Я бы, вероятно, даже мог подумать, что это персонал такой в бересте экзотической демонической расы, если бы не одно «но». В углу в закоулке напротив входа в нашу ложу отчаянно отбивалась та самая нимфа, что привела меня навстречу. Причем девушка обладала хоть и слабенькими, но магическими способностями, посылая в наседающих на нее демониц серпы из алкоголя, припрятанного здесь же в графинах. По мере того, как подручные средства для создания конструктов у нее заканчивались, зрачки ее расширялись от ужаса. Железин, начавший было возмущаться моему некультурному обращению с ним, тоже заметил отбивающуюся нимфу. «Какого хера здесь происходит?» Резко протрезвел он. «Даже знать не хочу, Никита Сергеевич. Прикрой меня секунд на пять. Ты же с магией? Ты маг Земли?» Тот кивнул, но как-то неуверенно. «Тогда прикрой». Я буквально провалился в собственное ничто и выхватил с полки кольцо и браслет, добытые из Кратхана и Раджпутанской вероятной родни. Что ж, на каждого крупного демона может найтись свой, еще более крупный. И у меня такие имелись. Я тут же вывалился обратно в коридор делового клуба, отметив, как Железин создавал из мрамора острые иглы, прикрывал меня и помогал настоящей нимфе человеческого рода отбиваться от неизвестных. Я почувствовал, как внутри заворочился Кратхан. «Это еще что за твари?» – спросил я. «Это пишача Маара, разновидность младших демонов, демоны-охотницы. Но они точно пришли не по твою душу». «Откуда ты это знаешь?» «Да потому что отреагировали они вовсе не на тебя, а на твоего друга. На тебя они только облизывались, и то с эротическим подтекстом», — хохотнул Кратхан. «Ты правда решил, что они тобой отобедать собрались?» А ведь демоницы действительно каким-то образом пытались обойти меня стороной, попутно строя зверские рожи с высунутым языком и пробирались к Железину. «Это они флиртуют!» Уже вовсю веселился Кратхан. «Жуть! Меня такой вариант категорически не устраивал!» «Кратхан, у тебя хватит сил, чтобы выйти из браслета и указать этим пишачам, кто здесь главный?» «О, да!» Услышал я самодовольный возглас демона. «Тогда вперед!» Из тьмы, накопившейся в браслете, потянулась тонкая струйка, создавая тело Ракшаса таким, каким я его запомнил еще в Карелии. Так себе, конечно, зверюга, но на охотниц он произвел неизгладимое впечатление. Он был мощнее и сильнее, чем они. Ему справиться с троицей нападавших не составило никакого труда. А мне же приходилось удерживать Железина и нимфу от вмешательства их попыток ударить ему в спину. «Даже не думай!» Удержал я Никиту Сергеевича за руку, когда тот потянулся силой к мрамору под ногами демона. «Что это за тварь? Это их предводитель?» Выбивая чечетку зубами, спрашивала нимфа. «Нет, это моя иллюзия», — попытался успокоить я разум и железяной нимфу. «И пока она отвлекает на себя этих красоток, нам следует убираться отсюда как можно дальше. Где, говоришь, у твоего отца встреча была?» «Через два кабинета отсюда!» Едва ли не хором произнесли Железин вместе с нимфой. Ну уж кто-кто, а она-то точно должна была знать, в каком кабинете у кого происходит сегодня встреча, раз уж она являлась нашим проводником. Я взглянул магическим зрением в ту сторону, куда показали мои спутники, и понял, что у Железина-старшего ситуация была еще хуже, чем у нас. Магия там сверкала всеми цветами радуги, но при этом преобладая темным спектром, каким сейчас выделялись демоницы, воюющие с Кратханом. Пока Кратхан расправился со своей тройкой, на смену им подоспела парочка из нашего театрального кабинета. Мы же, что есть силы, рванули к Железину-старшему на выручку. Надо отдать должное, нимфа последовала за нами. Видимо, оставаться одной посреди коридора, полного не пойми кого, и отбиваться ей не сильно нравилось. А потому она здраво рассудила, что лучше последовать с нами, чем умереть ни за что ни про что. До нужной нам переговорной было что-то около 15 метров. Да, не слабенькие у них здесь кабинетики. Но нам эти 15 метров показались длиной в несколько километров. Пока мы пристраивались в арьергарде толпы демонов, прущих именно туда, я на энергетическом уровне видел, что там вращается практически стальной смерч, никоим образом уже не похожий на человека, а потому вмешиваться нужно было как можно скорее. Демониц-охотниц там было видимо-невидимо, а где-то в углу притаился еще один темный сгусток, который, вероятно, и был тем самым конкурентом Железина из индийской сталелитейной компании. Собрав внутри себя весь ужас, страх, ненависть и боль, которые имелись и ощущались рядом, я, что есть силы, выдавил из себя черную волну магии кошмаров, проецируя свои собственные чувства на толпу демонов. Те упали едва ли не ничком мордами в пол. Правда, их примеру неосознанно последовал и сам Железин. Видимо, приложил я его неслабо, ибо тот тоже рухнул на пол, как подкошенный. Перешагивая через тела охотниц, я шел к Железину и намеренно накинул на себя иллюзию шкуры Горга, совершив для полного комплекта еще и частичную трансформацию. «Кто тут самый большой и страшный?» «Я тут самый большой и страшный». Когда я поднимал Железина-старшего за шиворот из толпы тел, то прорычал так, чтобы всем и каждому было понятно. «Он мой!» Что удивительно, демоницы-охотницы даже не оторвали морды от пола, напротив, прикрывшись еще и поверх крыльями. А вот индус, сидящий в углу, мелко трясущийся, отчего-то принялся бить поклоны в пол, едва ли не по старорусскому обычаю, и что-то лепетал. Мне почему-то казалось, что я слышал там слова «тадж», но по случаю понять, что именно он имел в виду, плохо получалось. То ли я не знал, то ли я не хотел, то ли прошу простить. В общем, помесь слов и причитаний, близких по значению. Забирая Железина, я еще раз обернулся и рыкнул на весь этот балаган одним единственным словом, придав им ускорение. «Вон!» И как ни странно, они послушались.